Если перевести следующие 200 страниц искусства легких касаний на лаконичный язык протокола, происходит следующее. Ирина Изюмина приезжает из Голландии после какого-то неприятного происшествия с участием мигрантов. Она не обвиняет афганских юношей ни в чем и понимает их пубертатную боль. Но у полиции складывается подозрение, что она пытается сыграть на противоречиях между сегментами мультикультурного общества. Пока у нее не нашли пачку желтых жилетов или что похуже, она возвращается на негостеприимную родину и начинает поливать бонсай сама. Одиночество, страх будущего, сложная материальная ситуация и такой надежный, такой взрослый мужчина на соседней даче. Нетрудно додумать остальное. Но приличные люди подобное вот именно что додумывают. А Голговский подробно излагает на 200 с лишним страницах своего опуса. Целых 3 главы, которые в основном и обсуждала феминистическая критика. Что тут сказать? Наш автор, видимо, вспомнил, что пишет не оккультно-конспирологический трактат, а роман, которому, как утверждают маркетологи, обязательно нужна любовная линия. Ох, лучше бы он этого не делал. В одной из французских глав он пишет: «Чем отличается клоун от климактериального мужчины? Клоун понимает, что выглядит нелепо». Голговский имеет в виду наряды пожилых парижских модников. Он упоминает Джона Гальяна и других модельеров. Но в результате он выносит приговор самому себе. В 21 веке изображать из себя Дон Жуана — это примерно то же самое, что в 20-м публично планировать подкуп под Кремлевской стеной. Вот, кстати, как об этом пишет сам автор. НКВД не дремлет. И есть волнующая поэтическая несправедливость в том, что болтливого сердцееда в наши дни карает не кто-то, а внучки и правнучки особистов, охранявших когда-то фаллические башни Кремля. Здесь можно, наверное, поговорить о циркуляции одной и той же энергии, приноравливающейся к разным эпохам. Вода становится то паром в бронепоезде Троцкого, то острым гулаговским льдом, то вагинальной секрецией на службе добра и прогресса. Сомнительная метафора. Ну хорошо уже и то, что Голговский побаивается крепких зубов освобожденной вагины. С этого и начинается гендерная справедливость. Впрочем, при всем нашем сочувствии радикальному феминизму, мы уверены, что ни одна из активисток, возвысивших свой голос против тестостеронного ублюдка, так и не прочла роман Голговского до конца. Иначе в нашем дайджесте не было бы необходимости. Зато все они, конечно, подробно изучили те 3 главы, где речь идет о романе Голговского с Ириной. Голговского справедливо, на наш взгляд, обвиняют в мизогинии. Он подходит к женщинам совсем не так, как следовало бы в 21 веке. Он любит их телесно и индивидуально, а не общественно и коллективно в лице их идейно-политического авангарда. То есть в прогрессивном смысле не любит вовсе. А это, как ни крути, мизогиния есть. Причем отягченная объективацией. Голговский сам подставляет активисткам и правую щеку, и левую, и многое другое. Сообщим по секрету, что у распри этой долгая предыстория. Наш автор далеко не всегда бывает так элегично и элегантен, как в этом романе. Вот что, к примеру, он писал под псевдонимом «Онан Варвар» в колонке для мужского интеллектуального сайта «Альфа Хай». Приносим извинения за язык этого малопочтенного источника. Любая дурочка-товаровед из сраного онлайн-путеводителя по недорогим ресторанам может сегодня невообразимо поднять статус своего высказывания, хуесося враждебную пельменную с позиции так называемой «прогрессивной повестки», и потребители будут доверчиво принимать эту unfuckable, кое-как транслирующую не до конца понятные ей запахи с чужой кухни, за юную совесть мира, на которую не грех и подрочить. Моральное негодование, как и было сказано, кратчайший путь в кэш. Однако если отбросить раздражение и говорить серьезно, за всеми этими 9 попытками инкорпорировать в локальный дискурс фрагменты американского культурного кода стоит на самом деле тот же заблудившийся, но не менее от этого трогательный репродуктивный импульс рептильного мозга, который заставляет тёлочку попроще вынимать перед самцами последний айфон. Мы же не требуем от киски глубокого понимания того, как эта штука работает, почему оказалась у нее в сумочке и зачем она на самом деле вытаскивает ее сейчас из своего влагалища. С разносчицами приблудных нарративов и прочей микроинфлюенцией следует вести себя так же снисходительно. Только сострадание, только любовь, только личная гигиена. Справедливости ради добавим, что наш автор применяет подобный подход не только по отношению к женщинам. Вот что Онен Варвар пишет по другому поводу. Отцы и деды помнят, что в прошлом веке существовал стандартный стилистический идентификатор. Идешь по Московской улице в правильно потертых синих джинсах, ценился особый оттенок небесной голубизны. И ты уже не какой-нибудь там Павлик Морозов, а нормальный алхимизированный герой, стряхнувший с ног совдеповский прах. Сейчас, после нескольких катастроек, кажется, такого больше не может быть, но только на первый взгляд. Потому что любой рыцарь прогрессивного образа, они сегодня похожи на бородатых женщин, сочащиеся у себя в бложике идеологии и лексиконом американского фрик-шоу, это все тот же грустный совдеповский дебил, выгуливающий на районе свой новенький синий деним за неделю до общесемейного пиздеца. Но кого упрекнешь? Герой нашего времени, увы, чаще всего сводится к невостребованной брачной раскраске, тихо дрочащей в углу на навеянную интернетом мечту. Из остатков уважения к К.П. Голговскому хочется верить, что здесь перед нами банальный реакционный треп, а не скрытая гомо- и трансфобия. Примечание редактора. Особо очаровательно выглядит это по недорогим ресторанам. Онен Варвар у нас ходит по дорогим, не то что некоторые дурочки. И пусть читательницу не вводят в заблуждение слова про сострадание и любовь. Вот цитата из другой колонки. «Железной метлой следует очистить родную культуру от охуевших, то есть, простите великодушно, опизденевших, активисток Демократической партии США, выдающих себя за российскую фем-интеллигенцию». После таких слов хочется спросить Онена Варвара уже серьезно. Вы хоть понимаете, в каком направлении вы сейчас подталкиваете страну? Вы что же, мил человек, хотите заменить их охуевшими активистками Республиканской партии США? А вы их когда-нибудь видели? Хоть в бинокль? Да или нет? Все это, впрочем, еще можно понять и простить. Подумаешь, обиделся человек, с кем не бывает. Но вот употреблять даже в шутку оборот кровавые зверства пиздофашизма? Именно так. Константину Параклетовичу не стоило бы совсем. По степени безвкусия. Это можно сравнить разве что с идиотскими попытками издателей объявить пожар собора Парижской Богоматери пиар-акцией, приуроченной к первому изданию «Химер и Шимер». И уж совсем глупо после всего этого протаскивать отчет о своих победах над молодой доверчивой девушкой в публичное пространство, где идут важнейшие дебаты с участием депутатов Государственной Думы и зорко цветет гендерная совесть нации. Тем более, когда описания выдержаны в таком вот ключе. «С утра я любил подглядывать за ней сквозь сощуренные веки. Она напоминала мне заблудившегося среди простыней котенка, забывшего, почему и как он оказался в этом странном белом лабиринте. Увидев на соседней подушке мое распухшее с просонья лицо, она в первый момент вздрагивала и хмурилась, так тревожно, будто собиралась тут же спрыгнуть с кровати и убежать. Но потом, видимо, вспоминала, что бежать в сущности некуда, ибо для юной обворожительной женщины весь этот мир состоит из таких же грубо усатых мужских присутствий, различающихся между собой только тембром храпа и цветом портмоне. И тогда на ее переносице прорезалась на секунду милая вертикальная морщинка, которую я называл про себя руной смирения. И она покорно роняла свою головку назад на подушку, уже зная, что еще через несколько секунд я делано зевну, открою глаза, и нас, словно две щепки, увлечет водоворот нашей утренней страсти». Или вот, например. Она просовывала свои пальчики сквозь густой лес волос на моей груди так опасливо, что мне казалось, будто это пять юных солдат бредут сквозь кишащий паразитами лес. И действительно, милых зазевавшихся бедняжек тут же брали в плен и подвергали целому ряду сомнительных процедур в лучших традициях французского маркиза, о котором я столько говорил в прошлых главах. Эх, Константин Параклетович, как бы вас за такое не арестовали где-нибудь в Канаде на самолетной пересадке? Люди сгорали и за меньшее. А то, что Голговский пишет о поведении нежных розовых сосочков под его шершавым, как плакат, языком, мы вообще не решимся повторить в текущем политическом климате. Старый, как было сказано, сатир. Достаточно сказать, что происходящее между ним и Ириной он называет «young love». Полагаю, что для такой характеристики довольно, если любовь будет юна с одной только нижней своей половинки. Через 200 страниц этих безобразно самодовольных сцен, совершенно не развивающих роман ни в сюжетном, ни в идейном отношении, повествование сдвигается, наконец, с мокрой точки. Но даже для этого раздухарившемуся Голговскому понадобилась очередная непристойность, которую нам сложно пересказать, не покраснев. Голговский начинает с длинного отступления о преимуществах миссионерской позы. «Это, — пишет он, — отнюдь не уступка религиозному консерватизму, а высшая форма телесного контакта, которую в животном мире развили в совершенстве только сибаритствующие обезьянки бонобо, наиболее близкие к человеку в духовном отношении. Дело в том, — рассуждает Голговский, — что все остальные позы либо снижают площадь телесного соприкосновения, уменьшая интенсивность контакта, либо изолируют людей друг от друга, пряча их лица. Такие подходы свойственны любовникам, неуверенным в своей телесной привлекательности. Особенно же Голговского смешит, когда улегшийся на спину пожилой мужчина пристраивает партнершу сверху опрокинутым раком. «Сажал ее в кресло из своей плоти». Источника этой неловкой цитаты мы не нашли. Голговский уверен в своей неотразимости и миссионерствует неутомимо, как святой Павел в Кесарии. «Единственный недостаток этой позиции, — замечает он, — заключается в неполном анатомическом совпадении внутренних осей и углов, мешающих иногда полному проникновению. Но он легко поправим. Для этого под крестец партнерши следует подкладывать...» Тут Голговский делается педантичен. «Подушечку?» «Нет, — пишет он, — она промнется и опадет уже через 10-15 минут работы. Лучше всего пухлая книга. Фолиант, толщина которого подбирается эмпирически. Эдакий брокгауз-ефрон, завернутый в толстое одеяло. Опять-таки подушечка сверху не годится, обязательно слетит». Голговский ищет том подходящей толщины в библиотеке Изюмина. Можно было бы увидеть в этом издевку над несчастным генералом, но Голговский в своем простодушном самолюбовании даже не думает о такой возможности. Вот неполный список упомянутых им книг. По российской поэтической традиции мы прочли его ровно до середины. «Танковая энциклопедия», «Иллюстрированные биографии героев Советского Союза», «Познание продолжается», «Большая советская энциклопедия», том не указан, «Лекарственные растения средней полосы России», «Животный мир океана», «ГОСТы и СНИПы 1982 года» и так далее. В конце концов, Голговский останавливается на томе, идеально удовлетворяющем его своими размерами. Это некий гроссбух. Голговский не помнит, откуда тот взялся, с полки или с генеральского стола. «Рукописи не горят», — учат нас классика. Да, не горят, но рвутся и мнутся. В какой-то момент Голговский решает перепеленать скособочившуюся книгу, разворачивает одеяло и зачем-то заглядывает внутрь фолианта. И здесь Голговскому открывается нечто настолько интересное, что на следующие 150 страниц он полностью забывает о призывно раскинувшейся перед ним Ирине. Из текста может показаться, что все это время она так и лежит, нагая и взволнованная на шелковой простыне. Есть подозрение, что женщины-критики не простили автору именно этой композиционной небрежности. «Запахни, Ирина, халат и уйди на кухню», многие отзывы звучали бы иначе. В руках у Голговского затянутая в телячью кожу дореволюционная конторская книга из тех, где кустодиевские купцы вели счет радужным бумажкам с византийским орлом, даже не подозревая, что завтра над Россией воссияют великие вожди, а так называемый рубль превратится в... Впрочем, не будем опять про вечный русский гештальт. Молчи, Шпенглер, молчи, грусть. По первой странице ясно, что это балансовая книга мясобойни братьев Угловато, известной старообрядческой фамилии. Остальной текст зашифрован. Там таблицы и нечто похожее на датированные записи дневника. Шифр для начала 20 века весьма надежен, но для современных криптографов подобные методы защиты не представляют проблемы. Интересно, зачем генерал Изюмин хранил у себя этот фолиант? Пока Ирина ждет, Голговский отправляет гроссбух на расшифровку. Полагаем, что он опять задействовал свои контакты со спецслужбами. Вскоре приходит распечатка восстановленного текста. В конторской книге дневник Артемия Угловато, младшего из трех братьев, европейски образованного человека, учился в Сорбонне и Оксфорде. Голговский в очередной раз переживает свой фирменный фантомный дыб. С первых страниц он понимает, что мясобойня братьев Угловато была ничем иным, как подпольной фабрикой химер. Разлинованные нежными синими и розовыми линиями страницы заполнены бисерным почерком. Дневниковые записи на английском соседствуют с колонками, где уже на русском языке подбиваются странные балансы, похожие на калькуляции мясника, скрещенные с записками революционера. «Вся власть у черсобр, две свин, два ведра мух». «Долой Николаш кровав, четыре свин, три ведра мух». И так далее. Назначение свиней понятно. Голговский помнит, что для производства химер требуется жизненная энергия. Неясно, что это за мухи и почему их подают вместе с котлетами. Ирина ждет. Голговский ныряет в архивы. Открывается много интересного. Мясобойня «Новое дело» была весьма особым предприятием. Она существовала с XIX века, но с развитием так называемой «большой игры», как называли борьбу между Россией и Англией, деятельность этого заведения стала приобретать все более удивительный характер. Филлерский донос 1906 года и служебные заметки, сделанные на нем в 7-м делопроизводстве департамента полиции, показывают, что в «Новом деле» трудились люди из самого высшего общества, причем не только российского. В 1909 году новое сообщение, уже из канцелярии МИДа, выполнявшего тогда функции внешней разведки, уточняет: «Вместе с несколькими родовитыми петербургскими кадетами в новом деле работают англичане. Трое — масоны ложи «Белая роза», четвертый — капитан английской разведки Том Пайнлэк». Естественно, такой интересный состав труппы был отмечен властями. Полицейское начальство, а затем и петербургские чиновники около 1910 года заинтересовались этим заведением всерьез. За ним долгое время негласно наблюдали, но никакой крамолы установить не смогли. Потом туда заявилась столичная ревизия. Сотрудники 7-го делопроизводства департамента полиции попросили объяснить, почему группа британских и петербургских аристократов, которым, как заметил один из ревизоров, положено танцевать кадриль, собралась в таком месте для грязной и мерзкой работы. Ситуацию разъяснил капитан Пайнлэк. Чтобы понять, какой эффект этот человек производил на окружающих, надо знать, что британские спецслужбы перебросили его в Россию из Индии, где он больше 10 лет отработал старшим гуру одной из недуальных сект, и вид он имел крайне экзотический. Изможденно вдохновенное лицо йогина, борода, усы, четки, белые ризы. Пайнлэк объявил себя и прочих сотрудников духовными последователями графа Толстого, а мясобойню — так называемый «Толстой фарм» — толстовским предприятием, где на практике воплощаются идеи мятежного графа. «Аристократы, — сказал Пайнлэк, — собрались в этом месте именно потому, что не хотят танцевать кадриль и желают искупить грех своего паразитического происхождения трудом на благо народа». Гениальный ход. Толстовская ферма с точки зрения начальства была предприятием в высшей степени нежелательным, но безвредным. Вражеским проектом, содержащим именно то количество крамолы, с которым власти готовы мириться для европейского лоска. Голговский предлагает читателю самому подобрать аналоги из сегодняшнего московского обихода, но мы так и не смогли понять, что он имеет в виду. Пайнлэк подробно рассказывает полицейским чинам о пользе обращения и показывает свои фото с Толстым. Он действительно посещал Ясную Поляну под видом индуса. Под конец он даже исполняет бархатным баритоном несколько гимнов из Ригведы, чем производит на девственные русские умы настолько ошеломляющее впечатление, что никто из проверяющих не спрашивает, каким образом забой скота сочетается с вегетарианскими идеалами толстовства. Впрочем, мало сомнений, что Пайнлэк разъяснил бы и это. Мясобойню после этого не трогают, хотя за ней постоянно приглядывают несколько филлеров. Увы, духовным зрением они не обладают. Кажется непонятным вот что. Если на территории нового дела действительно производили химер, Неужели ни у кого из живших по соседству не возникло никаких подозрений? Выясняется, что подозрения были. И не только подозрения. Голговский обнаруживает в архиве Святейшего Синода донос отца Митрофана, чей приход располагался рядом с новым делом. Священник с семинарским красноречием жалуется на черные тени, слетающиеся в сей мрачный замок со всей округи, аки в Вальпургиеву ночь. На кипение возмутившегося разума и похоть великую, накатывающую на живущих по соседству мещан, о чем они доверительно сообщают ему во время исповеди. Также он рассказывает о девице Островской, которую во время ночного купания с приказчиком Семеновым терзали бесформенные демоны мрака, в результате чего эта девица повредилась в рассудке и наложила на себя руки. Еще отец Митрофан пишет об изображении козлоподобного черта с рогами, якобы виденном на территории нового дела, приходящей прислугой. Посылая донос прямо в столицу через голову церковного начальства, отец Митрофан жалуется на заговор молчания и просит пресечь творимое ныне великое беззаконие и зло. Бедный священник даже не представлял, с какой могущественной силой задумал бодаться. На основании этого письма он был признан душевно больным, а потом извергнут из сана. Увы, измена к тому времени проникла глубоко в центральную нервную систему империи. В Петербурге все подобные сообщения клали под сукно. Голговский соотносит описанное отцом Митрофаном кипение возмутившегося разума с ранней дневниковой пометкой «Раз в возом кипиш, три свин, три ведра мух». По мнению Голговского, речь идет о химере, созданной на основе русского текста «Интернационала». Он идет еще дальше, соотнося другую химеру с песней о буревестнике Максима Горького, написанной в 1901 году. Это последнее предположение кажется нам легкой натяжкой, но все, конечно, возможно. Голговский углубляется в дневник, и становится, наконец, ясна тайна этих ведер с мухами. Имелись в виду вовсе не мухи, а мухоморы. По указанию работавших на мясобойне англичан, именно так, старообрядцы добавляли их в корм свиньям, чтобы придать будущей русской революции особую свирепость. Голговский посвящает немало страниц пересказу обнаруженного дневника, из них становятся понятны особенности производства боевых химер в начале XX века. Свиней перед ритуальным умерщвлением усыпляли хлороформом. Это делает честь британскому анимализму. Вот если бы только английская разведка простерла свое милосердие чуть дальше, пишет Голговский, так, чтобы оно коснулось и простого русского человека, над которым как раз в те дни заносился страшный удар. Но мы вряд ли когда-нибудь дождемся этого от наших партнеров, во все времена занятых исключительно правами альбомных кошечек и свободолюбивых писек, и то не в реальном мире, а лишь в своих склизких лживых газетах. Не будем даже комментировать этот неопрятный выпад. Животная энергия, выясняет Голговский, переносилась в обычные дирижерские палочки, которые закупались в Лозанне. Во время одного из обысков на новом деле их запас был обнаружен, а капитан Пайнлэк, не моргнув глазом, объяснил полицейским чинам, что это лучины для растопки. «Ага», — вдумчиво кивнул полицейский офицер, — «а топите вы, вероятно, скрипками Страдивари». Впрочем, записи в дневнике у Главата показывают, что весьма серьезные суммы тратились Пейнлоком и его сподвижниками именно на то, чтобы поддерживать видимость благородной бедности. В те годы у английской разведки было намного больше денег, чем сегодня. Интересно, что хоть в дневнике у Главата не приводится точного состава микстуры, вводившей исполнителей в сноподобный транс, на его страницах 5 раз упоминается шпанская мушка. Видимо, фармакология ритуала не слишком изменилась со времен Французской революции. «Если мы вспомним, — пишет Голговский, — что именно английские негацианты в свое время поставляли шпанскую мушку де Саду, складывается впечатление, что антисемиты самым роковым образом ошибаются в понимании источника мирового зла». Оставим мы это глупое замечание на совести Голговского. Нормальный историк, да и просто человек, — никогда не будет переносить на большие человеческие общности вину за действия отдельных их членов, спецслужб и даже правительств. Именно за этой гранью начинаются шествия с факелами, восторг единения с вождем и ковровые бомбардировки городов, где он был испытан. Почти в каждой главе своей книги Голговский архивирует для читателя небольшой катарсис, увы, распаковывающийся не всегда. Здесь эмоциональный пик достигается, когда Голговский находит в дневнике следующую запись. «Победа сознат смел раб, 3 свин, 8 вёдер мух». В этот момент мы возвращаемся к началу книги, где изображен сидящий за своим рабочим столом Константин Бальмонт. Голговский сверяет даты. Стихи написаны поэтом через несколько дней после того, как Артемий Угловато занес в свой Гроссбух процитированную выше пометку. Да, связь одного с другим, несомненно. Но когда Голговский пытается увязать не вполне обычную для Бальмонта навязчивую гражданственность стихотворения с большим объемом скормленных свиньям мухоморов, мы уже не с ним. Вряд ли стоит относиться всерьез к подобному писаревскому материализму. Голговский задается еще одним интересным вопросом. Что послужило триггером для активации этой химеры? И сам же на него отвечает. Наверняка какая-нибудь неприметная строчка в передовице из русского слова. Известно, что газета обменивалась материалами с «Таймс». Было примерно так. Бальмонт просматривает передовицу, кидает газету на стол, поднимает задумчиво мечтательный взгляд в окно и... В конце этой главы Голговский предлагает нам еще раз вглядеться в лицо капитана Пайнлэка в образе индийского факира.